Логические задания и проблемные вопросы. Первое. Известный английский политолог Роуз следующим образом характеризует политическую культуру элиты английского общества. Изменения ради изменения не привлекают английских политиков, они предпочитают приспособиться к своим престарелым политическим институтам, нежели отвергнуть их. Если использовать классификацию Алмонда, к какому типу культуры нужно отнести данную политическую культуру? Аргументируйте свой ответ. Второе. Как вы думаете, существует ли взаимосвязь между уровнем материального положения и типом политической культуры? Известный американский политолог Липсет отстаивает тезис о естественной приверженности малоимущих слоев населения к политическому экстремизму, склонности к немедленному решению социальных проблем насильственными методами. Либеральные ценности, по мнению Липсета, недоступны необразованным рабочим в силу их сложности. Аргументируйте свой ответ. Третье. Как вы думаете, чем можно объяснить преобладание в западной политической культуре ценностей согласия и толерантности? Четвертое. По результатам исследования Алмонда и Вербы, регулярно за общенациональными политическими событиями следят 27% американцев, 23% англичан, 35% немцев, 11% итальянцев, 15% мексиканцев. Можно ли по этому показателю судить об уровне политической культуры? Пятое. Какой тип политической культуры выражен в формуле китайского философа Конфуция? Правитель должен быть правителем, подданный подданным, отец отцом, сын сыном. Какие ценности лежат в основе данного типа политической культуры? Шестое. В сознании американцев существует устойчивое представление о том, что их политическая система, созданная на основе Конституции, близка к совершенству и не нуждается в существенных изменениях. Так, в 1988 году 80% опрошенных американцев считали излишним вносить дополнительные поправки в Конституции. 8% не имели по этому вопросу конкретного мнения, а 12% предлагали внести поправку, запрещающую дефицит федерального бюджета. Однако, по данным другого опроса, 55% респондентов считают, что правительство действует в интересах промышленно-финансовых групп, и лишь 39% полагают, что оно работает на благо всех. Страница 279. Как совмещается в американской политической культуре вера в совершенство американской демократии с невысокой оценкой деятельности ее отдельных институтов? Седьмое. Чем объясняется, на ваш взгляд, такая черта немецкой политической культуры, как высокий уровень политического доверия граждан? По данным немецкого политолога Бюрклина, легитимность режима опирается на политическую поддержку 80,5% граждан. Легитимность правительства 65,2%. Эффективность режима 47,4%.